Может быть, все конституции будут написаны в Америке. 23 марта 1994 года. День прошел, словно его и не было. На съемках человек сталкивается с пустотой внутри и вокруг себя. Это меняется. Самое сложное каждый день – вдохнуть жизнь в уставших горожан, расшевелить съемочную группу, разъяснить сценографию, те места, которые больше являются воображением, чем существуют на самом деле. Нелегко просыпаться каждое утро. Я всегда нервничаю перед новым съемочным днем. Мне кажется, лучше сделать это как-нибудь в другой раз. Моя радость неописуема, если съемки приходится отложить из-за чьей-то болезни. Я не радуюсь, когда кто-то заболевает, но мне нравится не снимать во время съемок. Я сторонник девиза «Отложи на завтра все, что можно сделать сегодня». Когда нет съемок, я чувствую себя учеником начальной школы имени Хасана Кикича в Горице, район Сараева. Тогда я забегал домой, бросал сумку и мчался на Марииндворский луг играть в футбол. Накануне вечером Микки Манойлович трясся в лихорадке. Через день он пошел к врачу. Лечит простату после сильного воспаления, перенесенного в начале съемок. Вернувшись с осмотра, рассказал, что некий доктор Едличко сообщил ему, что струя у него лучше, чем у Иди Амина Дада. Это тот самый африканский президент, каннибал, хранивший замороженных детей в холодильнике. Он тоже лечился у этого врача. Вся моя радость испарилась. Мы снимали, и я недоволен. Съемочный день прошел, словно его и не было. Я смотрел по телевизору подписание договора между хорватами и башняками-мусульманами. Они создали общее государство – Мусульманско-Хорватскую Федерацию. Мусульманско-Хорватская Федерация, в настоящее время известная как Федерация Боснии и Герцеговины, ФБИГ, была основана 18 марта 1994 года подписанием Вашингтонского соглашения. Присутствовал и президент Билл Клинтон. Он поприветствовал подписантов, процитировав хорватского писателя Юкича, писавшего о любви, которая так необходима мусульманам и хорватам, поскольку во втором акте этой войны они образцово резали друг друга. Под Витезом и в других частях Центральной Боснии. Клинтон не цитировал Андрича, и я считаю это большой ошибкой. Потому что невозможно всерьез говорить о Боснии без Андрича. А я не сомневаюсь, что господин Клинтон не хочет об этом говорить серьезно. Честно говоря, я считаю, нельзя сравнивать Андрича и Юкича. Андрич – югославский и сербский Томас Манн, а Юкич – местный приходской священник, писатель небольшого таланта. Я уверен, что президент не знает того эпизода из «Травницкой хроники». Исторический роман Ива Андрича. Действие происходит в Травнике, родном городе Андрича. В котором католический монах-францисканец объясняет растерянному австрийскому консулу, почему именно они, католики, разрушали дороги, чтобы турки не вернулись. Пишу это потому, что не сомневаюсь, Клинтон хочет сгладить ситуацию в Боснии из-за предстоящих выборов в США. Случилась еще одна весьма удивительная вещь. Думаю, это первый случай в истории, когда конституция страны пишется на чужой территории. А именно конституция Мусульманско-Хорватской Федерации от безысходности была создана на территории США. Может, вообще все конституции в будущем будут писаться именно там? Или, как вариант, просто редактироваться? Сделанное от безысходности не внушает доверия.